Глава третья. Дорога из Мурманского завода проходила широкой улицей по всему Туляцкому концу, спускалась на поемный луг, где разлилась бойкая горная речонка Култым, и круто поднималась в гору прямо к господскому дому, который лицом выдвинулся к фабрике. Всю эту дорогу отлично было видно только из сарайной, где в критических случаях и устраивался сторожевой пункт. Караулили гостей или казачок Тишка, или Катря. «С халетуром зажаривают!» — кричал из сарайной Тишка, счастливый, что первый узорил гостей. «Вон как заухивает! Казаки на вершных гонят!» Мирно дремавший господский дом пришел в страшное движение, точно неожиданно налетела буря. Уханье форейтера и звон колокольчиков приутихли. Это поднимались в гору. Вся дворня знала, что с фалетуром гонял с завода на завод один Лука Назарыч, главный управляющий, гроза всего заводского населения. Антип распахнул ворота и ждал без шапки у верии. Семка в глубине двора торопливо прятал бочку с водой. На крыльце показался Петр Елисеевич и тревожно прислушивался к каждому звуку. Вот ярко дрогнул дорожный колокольчик, завыл форейтор, и два тяжелых экипажа с грохотом вкатились во двор, а за ними, вытянувшись в седлах, как гончие, на мохноногих и горбоносых киргизах, влетели четыре оренбургских казака. Из первого экипажа грузно вылез сам Лука Назарыч. Толстый седой старик в длиннополом сюртуке и котиковом картузе с прямым козырем. Он устало кивнул головой хозяину, но руки не подал. За ним бойко выскочил чахоточный сгорбленный молодой человек, личный секретарь главного управляющего Овсянников. Он везде следовал за своим начальством как тень. Из второго экипажа горошком выкатился коротенький и толстенький старичок-исправник в военном мундире, в белых лайковых перчатках и сболтавшуюся на боку саблей. Он коротко тряхнул руку Петра Елисеевича и на ходу успел ему что-то шепнуть, а подвернувшуюся на дороге Нюрочку подхватил на руки и звонко расцеловал в губы. Через минуту он уже бежал через двор в сарайную, а перед ним летел казачок Тишка, прогремевший ногами по лестнице во второй этаж. Высунувшаяся из окна домнушка кивнула ласково головой бойкому старичку. «Эге, кума, ты еще жива?» Подмигивая, ответил ей исправник. «Готовь нам закуску, треба выпить горилки». «Пожалуйтесь!» — приглашал Тишка, встречая гостя в дверях сарайной. Опрометью летевшая по двору Катря набежала на фалетура и чуть не сшибла его с ног, за что и получила в бок здорового тумака. Она даже не оглянулась на эту любезность, и только голые ноги мелькнули в дверях погреба. Лука Назарыч первым делом потребовал холодного квасу, своего любимого напитка, с которым ходил даже в баню. Киржак Егор спрятался за дверью конюшни и отсюда наблюдал приехавших гостей. Его киржатское сердце предчувствовало, что начались важное событие. В небольшой гостиной господского дома на старинном диванчике с выцветшей ситцевой обивкой сидит сам и сердито отдувается. Его сильно расколотило дорогой, да и самая цель поездки — нож острый сердцу старого крепостного управляющего. Скуластое характерное лицо с жирным налетом подернуто неприятную гримасой, как у больного, которому предстоит глотать горькое лекарство. Густые седые брови сдвинуты, растопыренные жирные пальцы несколько раз переходят от ручки дивана к туго перетянутой шелковой косынкой шее. Лука Назарыч сильно не в духе, а еще недавно все трепетали перед его сдвинутыми бровями. «Боже, сохрани, если Лука Назарыч встанет левою ногой», а теперь старик сидит и не знает, что ему делать и с чего начать. Его возмущает проклятый француз, как он мысленно называет Петра Елисеевича. Ведь знает, зачем приехали, а прикидывается, что удивлен. И этот исправник Чермаченко, который, переодевшись в сарайной, теперь коротенькими шажками мельтесит у него перед глазами точно бес. Ходит и папиросы курит. Очень обидно Луке Назарычу, хотя исправник и раньше курил в его присутствии, а француз всегда валял набитого дурака. Катря подала кружку с пенившимся квасом, который издали приятно шибанул старика по носу своим специфическим кисленьким букетом. Он разгладил усы и совсем поднес было кружку ко рту, но отвел руку и хрипло проговорил. «Иван Семенович, брось ты свою соску ради истинного Христа! Мути ты без тебя! Вон садись тут, а то бродишь перед глазами, как маятник!» «Нельзя, ангел мой, кровь застоялась!» Добродушно оправдывается исправник, зажигая новую папиросу. «Ноги совсем отсидел, да и кашель у меня анафемский, Лука Назарыч. Точно западней запрет в горле, не передохнешь. А табачку хватишь, и полегчает. Хоть бы в сенки вышел, что ли!» — ворчит старик, припадая седою головой к кружке. «Господа, закусить с дороги, может быть, желаете?» — предлагает хозяин, оставаясь на ногах. «Чай готов. Эй, Катря, подавай чай!» Старик ничего не ответил и долго смотрел в угол, а потом быстро поднял голову и заговорил. «Мы свою хорошую закуску привезли, француз!» «Да! Вот Иван Семенович тебе скажет. А ты сейчас пошли за попом!» «Ах, грехи наши тяжкие!» «Ничего, ангел мой, как-нибудь!» Успокаивает исправник, оплевывая в угол. «Это только сначала оно страшно кажется, а потом, глядишь, и обойдется!» Старик вскочил с диванчика, ударил кулаком по столу, так что звякнула кружка с квасом, и забегал по комнате. «Но! Что фабрика?» — накинулся он на Петра Елисеевича. «Ничего, все в исправности, работы в полном ходу. А у нас Мурмос стал. Кое-как набрали народу на дни домны, да и то чуть не Христа ради упросили. Ошалел народ. Что же это будет?» Исправник и хозяин угнетенно молчали, а старик так и остался посреди комнаты знаком вопроса. Тишка во весь дух слетал за попом Сергеем, который пришел в господский дом через полчаса, одетый в новую люстриновую рясу. Это был молодой священник с окладистою русою бородой и добродушным бледным лицом. Он вошел в гостиную и поздоровался с гостями за руку, как человек, привыкший к заводским порядкам. Лука Назарыч, хотя официально и числился единоверцем, но сильно прикержачивал и не любил получать поповское благословение. Появление этого лица сразу смягчило общее тяжелое настроение. «Ну, ангел мой, как вы тут поживаете?» — спрашивал Иван Семенович, любовно обнимая батюшку за талию. «Завтра в гости к тебе приду». «Милости просим». «Вот что, отец Сергей», — заговорил Лука Назарыч, не приглашая священника садиться. «Завтра нужно будет молебствие отслужить на площади, чтобы по всей форме образа поднять, хоругви, звон во вся. Ну уж вы там знаете, как и что?» «Что же можно, Лука Назарыч?» «А манифест?» «Ну, манифест завтра получите. А ты, француз, оповести поутру народ, чтоб все шли. Петр Елисеич пригласил гостей в столовую откушать, что Бог послал. Отец Сергий сделал нерешительное движение убраться во свояси, но исправник взял его под руку и потащил в столовую как хозяин. «Пропустим по рюмочке, ангел мой, стомаха ради и частых недухов!» — бормотал он, счастливый предстоящим серьезным делом. «Я не пью, Иван Семенович», — отказывался священник. «Пустяки! И курица пьет, ангел мой! А если не умеешь, так нужно учиться у людей опытных!» Несмотря на эти уговоры, отец Сергей с мягкой настойчивостью остался при своем, что заставило Луку Назарыча посмотреть на попа подозрительно. «Приглашают, а он кочевряжется. Вот еще невидаль какая!» Нюрочка ласково подбежала к батюшке и, прижавшись головой к широкому рукаву его рясы, крепко ухватилась за его руку. Она побаивалась седого сердитого старика. «Эй, коза! Хочешь за меня замуж?» — шутил с ней Иван Семенович, показывая короткую рукой козу. «Нет, ты старый!» — шептала Нюрочка, хихикая от удовольствия. Обед вышел поздний и прошел так же натянуто, как и начался. Лука Назарыч вздыхал, морщил брови и молчал. На дворе уже спускался быстрый весенний вечер, и в открытую форточку потянуло холодком. Катря внесла зажженные свечи и подставила их под самый нос Луке Назарычу. «Дура! Что я разве, архиерей или покойник?» — накинулся старик, топая ногами. «Не так, ангел мой», — бормотал исправник, переставляя свечи. «Учись у меня, пока жив». Несчастная Катря растерянно смотрела на всех, бледная и жалкая, с раскрытым ртом, что немного развлекло Луку Назарыча, любившего нагнать страху.